Кому, как вам кажется, в Чечне будут ставить памятники после Второй Чеченской войны? Никому. Героев этой войне уже не будет, как и победителей. Нация полностью унижена, оскорблена. Герои до этого свой народ не доводят. Послесловие. Люди звонят в редакцию, люди пишут письма и очень часто спрашивают одно и то же. А зачем вы все это пишете? Зачем нас пугаете? Зачем это нам? Уверена, так надо. По одной простой причине. Мы современники этой войны, и все равно нам отвечать за нее. И тогда не отговоришься классическим советским, мол, не был, не состоял, не участвовал. Так знайте же, и вы будете свободны от цинизма и от расизма, вязкий омут которого все более скатывается наше общество. И от скоропалительных и страшных личных решений о том, кто есть кто на Кавказе и есть ли там сегодня вообще герои. Приложение. Что такое Чечня? Кто такие чеченцы? Сколько было российско-чеченских войн? Кто за что воевал и воюет? Сначала несколько объективных характеристик. Чечня – небольшая территория, расположенная на северо-восточных склонах главного Кавказского хребта. Чеченский язык относится к восточно-кавказской, нагско-дагестанской языковой ветви. Сами себя чеченцы называют нокчами. Чеченцами же их нарекли русские, предположительно, в XVII веке. Рядом с чеченцами жили и живут ингуши, народ, очень близкий им и по языку. Ингушский и чеченский ближе, чем русский и украинский, и по культуре. Вместе эти два народа именуют себя вайнахами. Перевод означает «наш народ». Чеченцы – самый многочисленный этнос Северного Кавказа. Древняя история Чечни известна довольно плохо, в том смысле, что осталось мало объективных свидетельств. В Средневековье вайнахские племена, как и весь этот регион, существовали на путях перемещения огромных кочевых тюркоязычных и ираноязычных племен. И Чингисхан, и Батый пытались покорить Чечню. Но в отличие от многих других северокавказских народов, чеченцы все равно держали вольницу вплоть до падения Золотой Орды и не подчинялись никаким завоевателям. Первое вайнахское посольство в Москву состоялось в 1588 году. Тогда же, во второй половине XVI столетия, на территории Чечни появляются первые небольшие казачьи городки, а в XVIII веке российское правительство, приступая к завоеванию Кавказа, организовывает здесь специальное казачье войско, ставшее опорой колониальной политики империи. С этого момента начинаются российско-чеченские войны, длящиеся до сих пор. Первый их этап относится к концу XVIII века. Тогда в течение 7 лет, 1785-1791 годы, объединенное войско многих северокавказских народов-соседей под предводительством чеченца шейха Мансура вело освободительную войну против Российской империи на территории от Каспийского до Черного морей. Причиной той войны стала, во-первых, земля, и, во-вторых, экономика. Попытка российского правительства замкнуть на себя многовековые торговые пути Чечни, проходившие через ее территорию. Это было связано с тем, что к 1785 году царское правительство завершило строительство системы пограничных укреплений на Кавказе, так называемой Кавказской линии от Каспия до Черного моря. И начался процесс. Во-первых, постепенного отнятия плодородных земель у горцев, а во-вторых, взимание таможенных пошлин с перевозимых через Чечню товаров в пользу империи. Несмотря на давность этой истории, именно в наше время невозможно пройти мимо фигуры шейха Мансура. Он – особая страница чеченской истории, один из двух чеченских героев, имя, память и идейное наследие которого – использовал генерал Джохар Дудаев для свершения так называемой Чеченской революции 1991 года. Прихода к власти, объявление независимости Чечни от Москвы, что и привело, кроме прочего, к началу десятилетия современных, кровопролитных и средневеково жестоких российско-чеченских войн, свидетелем которых мы являемся, и описание чего и стало единственной причиной появления на свет этой книги. Шейх Мансур, по свидетельству видевших его людей, был фанатично предан главному делу своей жизни – борьбе с неверными и объединению северокавказских народов против Российской империи, за что и воевал вплоть до взятия в плен в 1791 году с последующей ссылкой в Соловецкий монастырь, где и умер. В начале 90-х годов XX века во взбудораженном чеченском обществе из уст в уста и на многочисленных митингах люди передавали друг другу следующие слова шейха Мансура: «Для славы Всевышнего я буду являться в мир всякий раз, когда несчастье станет опасно угрожать правоверию. Кто за мной пойдет, тот будет спасен. А кто не пойдет за мной, против того я обращу оружие, которое пошлет пророк». В начале 90-х оружие пророк послал генералу Дудаеву. Другим чеченским героям, также поднятым на знамена в 1991 году, был имам Шамиль. 1797-1871, лидер следующего этапа кавказских войн уже XIX века. Имам Шамиль считал шейха Мансура своим учителем. А генерал Дудаев в конце XX века, в свою очередь, причислял уже их обоих к своим учителям. Важно знать, что выбор Дудаева был точен.